«Он с места-то хоть сдвинется», — подтрунивал Вовка. «Или мы его отсюда сразу потащим в ремонт». Без помощи Синицына он покатил мотоцикл к дороге. Вовка завел мотоцикл с первой же попытки. При этом он горделиво взглянул на жену и кокетливо поправил ремешок шлема. «А вот с места мой младший брат тронулся неуклюже. Мотоцикл под ним дернулся. Мне показалось, что Вовка лишь чудом удержал его и не позволил ему завалиться на бок. Я вспомнил, что не ездил на мотоцикле с начала 80-х годов. Да и тогда я не был асом, вполне уверенно ездил лишь на смирном стареньком Иж-планета. Вовка вернул Николаю Яву в целости. Я заметил, как Синицын радостно улыбнулся. Но длилась Колина радость недолго. Я тоже воспользовался моментом. Заявил, что тоже опробую возможности мотоцикла. Волнения перед общением с железным конем я не почувствовал. Словно ездил на мотоциклах чаще, чем в инвалидном кресле коляски. Настроил под себя шлем. Завел мотоцикл еще до того, как Синицын возразил мне или одобрил мою просьбу. Лихо запрыгнул в седло. Мотоцикл резко сорвался с места. Я понял в первые же секунды поездки, что чувствую себя в роли мотогонщика вполне уверенно, словно ездил на мотоциклах регулярно, или же это делал раньше мой старший брат Димка. Мотоцикл в считанные секунды развил неплохую скорость, без малого 80 км в час. Быстрее я по этой улице не поехал, пожалел свои локти, колени и Колин Ява 350, объезжал дыры в дорожном покрытии, как заправский гонщик-экстремал, резко поворачивал, почти не снижая скорости, рисуя шинами на асфальте. Завершил прогулку по кварталам, вернул Синицыну мотоцикл едва ли не с сожалением. Заметил на Колином лице капли влаги, будто в ожидании меня Николай проделал от скуки комплекс физических упражнений. Увидел ироничную улыбку на Вовкином лице. Услышал, как Женька Бакаев сказал: «Это ж ктшник, я же говорил тебе, Николаша, их и не такому учат. Ничего бы с твоим мотоциклом не случилось». Я передал мотошлем Бакаеву, отошел от хорошо показавшего себя на трассе между домами железного коня. «Отличный мотоцикл», — сказал я. «Прекрасное приобретение, замечательное вложение денег». Коля Синицын снова просиял улыбкой. Он даже не дернулся, когда к мотоциклу подошел Бакаев. Женька Бакаев проехался на мотоцикле чинно, не торопясь, будто отправился не на гонку, а на экскурсию по улице. Не проявил он особых эмоций по возвращении, лишь сказал, что техника рабочая, передал мотоцикл Наде. Надя надела на голову шлем, умело завела двигатель. Я заметил на Вовкином лице такое же удивление, какое ощутил сам. Раньше не подозревал, что Надя ездила на мотоцикле. Вовкина жена сделала круг вокруг квартала, без спешки, как и Бакаев, вернула мотоцикл Коле, ее глаза задорно блестели. «Все», — сказал Синицын. «Покатались, и хватит. Как малые дети, честное слово». Коля нахмурил брови. Майор Бакаев кивнул и скомандовал: «Допиваем вино, мужики, и расходимся по домам». По возвращении домой я сразу же взял в руки Димкину записную книжку. Она сиротливо лежала в прихожей на полке под зеркалом, куда я ее примостил. Пролистнул ее от корки до корки. Помнил, Леша Соколовский сказал, что у Димки есть номер его домашнего телефона. Вот только в записях брата фамилию Соколовский я не отыскал. Зато нашел номер с пометкой Л.С.Д. Сам номер знакомым не выглядел. В прошлой жизни я Соколовскому не названивал. Но помечавшая его аббревиатура вполне годилась для записи Лешиного номера. Леша Соколовский, домашний. Тем более, что рядом на странице имелся и номер с пометкой Л.С.Р., что вполне могло обозначать Леша Соколовский, рабочий, или резиденция, как мы называли здание администрации городского рынка. Я набрал номер, после второго гудка мне услышал женский голос. «Алло», — спросила женщина. «Здравствуйте, мне нужен Алексей Михайлович Соколовский». «Алексей Михайлович сейчас не может подойти к телефону», — объявила женщина. «Что ему передать? Пусть перезвонит Рыкову Дмитрию Ивановичу». «Хорошо, я передам. Продиктуйте ваш номер». Я назвал цифры. «Хорошо», — повторила женщина. «Алексей Михайлович перезвонит вам, если сочтет нужным». Глава 8. Телефон в моей квартире ожил лишь в воскресенье, через 3/4 часа после полудня. По пути в прихожую я взглянул на циферблат наручных часов. Прикинул, что в это время, но в прошлое 28 июля 91 года, у меня уже состоялся разговор с Ромой Кислым. Кислый тогда покинул мой двор примерно в полдень. Я запомнил этот момент, потому что по воскресеньям в 12 часов дня Надя обычно кормила нас обедом, строго по расписанию. В тот раз мы пообедали чуть позже. Когда обсудили с женой мой разговор с прихвостнем Лёши Соколовского, я выждал, пока телефон издаст очередную трель, и лишь тогда снял трубку. Услышал в динамике шипение человеческого дыхания. «Рыков», — сказал я, — «слушаю». «Здравствуй, Дмитрий Иванович», — вкратчиво произнес Соколовский. «Говорят, ты искал меня, раньше перезвонить тебе не смог. Дела не отпускали, как ты сам понимаешь. Есть разговор, не по телефону», — в Димкиной манере отчеканил я. Я не видел сейчас Лешино лицо, но буквально почувствовал. Соколовский улыбнулся. «Всегда рад пообщаться с умными людьми», — заявил Леша. «А тебя, Дмитрий Иванович, я считаю очень умным». «Приезжай». Я молчал, выжидал, пока мой собеседник изобразит раздумья. «Ко мне домой», — сказал Соколовский. «Сегодня, часиком к 6, посидим, поболтаем. Немецким пивом тебя угощу. Ты любишь немецкое пиво, Дмитрий Иванович?» «Нет, ну есть наша, советская водка, ледяная. Подмаринованные грибочки хорошо пойдет. Мне в начале недели грибочки свежие привезли, из Закарпатья. Мой адрес знаешь, я живу». «Знаю», — сказал я, — «приеду, в 6». Положил на рычаги трубку. Посмотрел на Димкино отражение в зеркале. Во взгляде старшего брата мне почудился ледяной блеск. Я подумал о том, что на меня Димка вот так никогда не смотрел. Я помнил его совсем другим. В моем присутствии старший брат обычно выглядел веселым, немного циничным, но я никогда не видел его злым. Смотревший на меня из зеркала Димка не казался злым и сейчас, вот только теперь я понимал, это его внешнее спокойствие было обманчиво, или не было, это не Димка злится, мысленно сказал я сам себе, это разозлился ты, Вовчик. Димка среагировал на мои мысли ироничной улыбкой, или так на них отреагировал я. После разговора с Соколовским я пробыл дома меньше четверти часа. За это время я нарядился в свежую выглаженную белую рубашку, натянул чистые синие джинсы с изображением Орлана Патча и с надписью «Монтана», повертел в руке пистолет, но все же покачал головой и сунул его под сиденье кресла, остановился напротив зеркала, засучил на рубашке рукава, поправил воротник, подумал о том, что в таком виде хорошо было бы двинуть на свидание с молодой красоткой, а не навстречу с хитро сделанным провинциальным бандитом. Смоченным под краном носовым платком я протер стекло на циферблате наручных часов, а затем носы кожаных туфель. В Димкиной манере подмигнул собственному отражению и взял с полки ключи от копейки. От дома я свернул в сторону городского рынка. На рынке порадовал продавцов своей щедростью. За 10 килограммов конфет заплатил примерно ту же сумму, какой в начале 80-х годов мне хватило бы на выкуп половины ассортимента гастрономического магазина. С уже разложенными по бумажным кулькам конфетами я поехал в гости к племяннице. Во дворе Вовкиного дома я застал своего младшего брата и его жену. Они сидели за столом под вишней, лицом к лицу, тихо переговаривались, будто готовившие свержение власти революционеры. Вовка и Надя замолчали, услышав скрип калитки. Синхронно повернули головы в мою сторону. Я заметил, что Вовка выглядел раздраженным. Он хмурился, поигрывал желваками на скулах. Надя тоже хмурила брови. Она нервно покусывала губы, те выглядели яркими, будто накрашенные помадой. Испуг в Надином взгляде я не заметил, увидел в нем обеспокоенность и решимость. Я помахал Вовке и Наде кульками конфет, взял с собой только два, остальные оставил в машине для следующих визитов к Лизе. Громко и бодро поздоровался, подошел к столу, сказал: «Ну и вид у вас, товарищи родственники, будто вы привидение увидели, вы меня ни с кем не перепутали». Надя посмотрела на мужа, будто мысленно его подтолкнула. Вовка усмехнулся, покачал головой. «Привет, Димка», — сказал он. «Это мы с Надей все еще под впечатлением от недавней беседы с одним не очень хорошим, но очень наглым человеком. Злимся, делимся друг с другом праведным негодованием». Я подошел к Вовке, пожал ему руку. Надя взглянула на кульки с конфетами. Я не ответил на ее молчаливый вопрос, спросил: «Что за человек? Я его знаю, чем он вас разозлил?» Вовка усмехнулся. «Димка, ты мне не поверишь», — сказал он. «Все тот же марлезонский балет продолжается, только теперь уже вторая его часть, не менее странная и неожиданная, чем первая». Брат покачал головой. «Ты Рому Кислого помнишь? Это подручный Леши Соколовского. Большой такой». Я кивнул. видел такого, заметная личность, объемная, вот эта самая объемная личность к нам буквально два часа назад вломилась во двор, вот сюда, мой младший брат указал рукой в направлении собачьей будки, вломился, переспросил я, Вовка пожал плечами, ну не вломился, а вошел, сказал он, но с претензиями, с теми же, какие мне в пятницу высказал по телефону его хозяин Леша Соколовский, по поводу пропавших денег, Димка, ты представляешь такое, он, мне, бросил предъяву, мой младший брат вскинул брови, Надя накрыла его руку ладонью, Димка, ты понимаешь, до чего мы уже докатились, спросил Владимир, бандит явился домой к капитану советской милиции и предъявил ему свои претензии, угрожал, понимаешь, такое ведь никому и не расскажешь, не поверит, Вовка покачал головой, Надя похлопала мужа по руке, так она всегда подсказывала, что я завожусь, на стол с глухим стуком упала подгнившая вишня, ее сейчас словно никто и не заметил, Вовка развел руками и сообщил, вот такие вот дела, брат, обсуждаем теперь с товарищем следователем, должны ли мы отреагировать на такое хамство, и если должны, то как, может, ты нам подкинешь дельную мысль, сразу тебе говорю, деньги Соколовского я не брал, я улыбнулся, открыто и спокойно, как это часто делал Димка, расслабьтесь, товарищи родственники, сказал я, для честного советского милиционера реагировать на выходки преступных элементов, это дурной тон, расслабьтесь, Леша Соколовский скоро одумается, вот увидите, я демонстративно спрятал за спину кульки с конфетами и заявил, что иду к племяннице, Дима, ты ее закормишь этими конфетами, сказала Надя, 1 сентября она в школьное платье не влезет, я улыбнулся и заверил, влезет, не переживай, от пары конфет она не растолстеет, да и вообще не растолстеет, Лиза в Вовкину маму пошла, та всю жизнь была худой, Лиза и взрослая будет есть, сколько захочет, не задумываясь о лишних килограммах, точно вам говорю, Лиза сидела за письменным столом, работала над новым романом, на столешнице рядом с ней возвышалась гора из конфетных фантиков, Димочка, воскликнула она, как хорошо, что ты пришел, я почти дописала новую книгу. Я ее еще вчера вечером начала, и сегодня пораньше встала, чтобы написать побольше. Она кончиком шариковой ручки указала на книжный шкаф, где на полке уже стояла книга Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери», заявила, а это я не осилила, прости, Лиза вздохнула, не смогла, призналась она, пусть у меня будет на одного читателя меньше, раз уж маме нравится такая тягомотина. Надя просидела с нами во дворе за столом чуть больше часа, потом она ушла в дом, мы с Вовкой остались под вишней, обсуждали политику и криминальную обстановку в стране, я заметил, при общении с Владимиром у меня ни разу не возникло ощущения, что я разговаривал сам с собой, Вовка со стороны выглядел менее знакомым мне человеком, чем та же Надя или Лиза, изредка я улыбался, когда мой младший брат озвучивал свои взгляды на те или иные события, чувствовал, что разговаривал с человеком значительно менее опытным, чем считал себя сейчас, Вовка будто не замечал мои снисходительные усмешки, как и положено младшему брату, Лизина почти дописала вылилась в итоге в 4 часа, я уже собирался уходить, когда племянница вынесла из дома свой новый роман, она торжественно вручила мне тетрадь, бросила горделивый взгляд на отца, мне привиделась в Вовкином взгляде тень ревности, я тут же признался сам себе, что эта тень там действительно была, я тогда на самом деле немного ревновал свою дочь к Димке, потому что понимал, из-за работы я уделял Лизе слишком мало внимания, да не радовалась она при виде меня так бурно, как это делала при встрече с моим старшим братом, я поцеловал племянницу в щеку, попрощался с выглянувшей из дома Надей, пожал Вовке руку и напомнил, Вовчик, подрежь у сына клубники, и полей огород, пока здесь снова не собралась твоя банда, я думал, ты с нами посидишь, сказал Вовка, он развел руками, я покачал головой, не могу, Вовчик, работаю сегодня вечером, у меня ненормированный рабочий график, от Вовкиного дома я поехал едва ли не на другой конец города, все в той же белой рубашке и в синих джинсах, жилет я сегодня с собой не взял, потому что оставил дома пистолет, в прошлой жизни я в гости к Леше Соколовскому не захаживал, но его домашний адрес знал, даже с полдюжины раз рассматривал Лешин дом со стороны, когда проезжал мимо него, смотрел на его крышу поверх сложенного из кирпича высокого забора. Председатель Союза кооператоров Нижнерыбинска проживал в трехэтажном особняке на улице, названный в честь Надежды Константиновны Крупской. Эта улица буквально прижималась к берегу реки, и состояла она из частных домов, в которых раньше обитала элита Нижнерыбинска, высшие городские чиновники, партийные работники, директора и заведующие предприятий. Летом улица утопала в зелени из-за обилия садов. Рядом с домами тут росли не только плодовые деревья, но и голубые ели, и даже две пальмы, которыми их владельцы очень гордились. КПСС в городе ослабила свои позиции. Ее представители освободили несколько домов. Теперь на улицу Крупской перебрались и новые русские, такие, как товарищ, пока еще, Алексей Михайлович Соколовский. Впрочем, поправил я сам себя, термин «новый русский» пока еще не вошел в обиход. Впервые его озвучат примерно через год, 7 сентября 92 года в газете «Коммерсант». Я однажды поинтересовался этим вопросом. Я помнил, что рядом с участком Соколовского река делала небольшой поворот. Улица там тоже изгибалась, будто ее намеренно прокладывали подобно руслу реки. Пальмы около Лешиного дома не росли, но над забором возвышались три верхушки молодых елей. Это я не вспомнил, увидел, когда медленно ехал вдоль высокого и массивного каменного забора на своей копейке. Заметил, что дорога на улице Крупской была не в пример прочим городским, ровная. На асфальте темнели заплатки, некоторые выглядели свежими, явно сделаны были уже в этом месяце. Трава на газонах не выгорела, казалась яркой и сочной. Ворота в ограждавшем Лешин участок заборе сверкали празднично-желтой окраской. Я направил к ним автомобиль. Через калитку тут же выглянул насупленный, будто рассерженный моим появлением мужчина лет 25 в синем адидасовском спортивном костюме. Он брезгливо посмотрел на мою копейку. «Рыков», — обронил я в приоткрытое окно. «Меня ждут». Мужчина вздохнул, мне показалось. Он расстроился. Вернулся во двор, шаркая подошвами кроссовок по земле. Примерно минуту я наблюдал за тем, как мужчина неторопливо отодвигал створки ворот. Подумал. Дом в три этажа. Голубые ели. Охрана. А ворота вручную открывают. Мелко плавает Леша Соколовский. Привратник махнул рукой. Указал мне на дом. Он тут же опустил голову и побрел к похожему на большую будку строению, что с внутренней стороны двора прижималось стеной к забору. Я чуть подал газу, медленно въехал во двор, проехал мимо засаженных бархатцами клумб, мимо вазонов с анютиными глазками, добрался до каменных ступеней, что вели к высоким двустворчатым дверям главного входа, полюбовался на две украшенные свежим птичьим пометом скульптуры, изображавшие в полный рост древнегреческих, или древнеримских, женщин. Они стояли на зеленом газоне около дома, в окружении цветущих кустов роз. Я заглушил двигатель, поставил копейку на ручной стояночный тормоз. Увидел, как из дома чинно вышел Рома Кислый. Спортивный костюм он после нашей прошлой встречи сменил на другой спортивный костюм, синий с яркими красными вставками. Кислый сейчас выглядел учителем физкультуры, только свистка на груди не хватало, он не походил на грозного охранника или на дворецкого. Роман спокойно и с показным равнодушием посмотрел на меня с высоты крыльца. Я поднялся к нему. Кислый не протянул мне руку для приветствия. Роман не поздоровался и устно. Он сквозь зубы сказал, чтобы я следовал за ним. Повел меня в дом. В прошлой жизни я видел интерьер особняков новых русских только на фотографиях в интернете. Перешагнул вслед за Кислым порог и тут же подумал о том, что обстановка на первом этаже дома Леши Соколовского не имела с теми роскошными интерьерами ничего общего. Лешин дом изнутри выглядел уютным и будто бы чуть потрепанным, с претензией на роскошь. Но та претензия смотрелась уж очень по-советски. Я взглянул на обитые деревянными панелями стены, похожие я видел в коридорах гостиницы «Космос» в Москве, прошел по пестрому ковру, полюбовался на висевшую под потолком хрустальную люстру. «На второй этаж», — сказал Кислый. Он первый ступил на деревянные ступени. Я отметил, что в тех домах из интернета лестницы между этажами выглядели мраморными. Мазнул взглядом по картинам, что висели над лестницей. Никакой русской живописи, только пейзажи иностранных городов. Выглянул на ходу в окно, заметил там блестящую рябь волн на поверхности реки. На первом этаже, еще у входа, я уловил ароматы кухни, жареный лук, подгоревшее масло, чеснок. Но с каждым шагом по лестнице их все больше вытеснял запах табачного дыма. В воздухе второго этажа этот запах доминировал. Там к нему добавился и запашок мужского парфюма. На третьем этаже воздух почти очистился от запахов. Стал свежим, почти как на улице в саду. Я заметил в коридоре настежь открытые окна. Обнаружил, что через них вид на реку был еще лучше, чем из окна первого этажа. Я разглядел на берегу реки беседку, деревянный причал, покачивавшуюся на прибрежных волнах лодку с мотором. Все это было на участке Соколовского. Рома Кислый на красоты реки из окна не взглянул. Он остановился около обитого черной кожей дивана, уперся взглядом в мое лицо. Запоздало поинтересовался, есть ли у меня оружие. Я ответил ему, что пришел не на стрельбище. Леша насупился, указал рукой на диван. «Жди», — сказал он и побрел по узкому коридору. Я не смотрел ему вслед, снова повернулся к окну. Около дома Соколовского река выглядела широкой, раза в два шире, чем около поселка Зареченский. В 2000-х годах Женя Бакаев мне рассказывал, что примерно в этом месте один из наших нижнерыбинских предпринимателей организовал яхт-клуб. Здесь, на улице Крупской, за собственные деньги он почистил речное дно и сдавал на прокат небольшие парусные суда. Женька планировал, что однажды тоже туда приедет и научится ходить под парусом. Пообещал, что прокатит по реке и меня. Те слова Бакаева так и остались обещаниями. Вместо катания по волнам, пенсионер Бакаев проводил свое свободное время за игрой в World of Tanks. Я стоял у лестницы на третьем этаже и посматривал на реку ровно 10 минут, специально засек время, словно хозяин дома позабыл о моем визите. Или же он дал мне возможность проникнуться роскошью и красотами его жилища. Я не сходил с места. Отметил, что картина из облаков в небе над рекой полностью сменилась за то время, пока я дожидался начала приема. Громкий крик чайки за окном слился со скипом приоткрывшейся двери, что прозвучал в конце коридора. Я повернул голову, увидел шагавшего ко мне Кислого. Тот замер в трех шагах от меня, уперся в мое лицо хмурым взглядом и сказал, что Алексей Михайлович меня ждет. Кислый вновь развернулся и жестом поманил меня за собой. Я снова зашагал за ним следом, на этот раз к двери кабинета Леши Соколовского. На ходу я улыбнулся и мысленно отметил, что Рома сегодня не блистал вежливостью. Кислый сегодня ни разу не назвал меня по имени и отчеству. Я подумал, а ведь тогда он был очень даже вежливым, когда смотрел в дуло моего пистолета. Глава 9. В кабинете Соколовского было 5 шкафов с книгами, это первое, что я отметил, когда вошел туда вслед за Кислым. Книги на полках стояли ровно и красиво, расставленные по сериям, с новенькими и непотертыми корешками. Еще на полках я разглядел хрустальные вазы и стаканы. На стенах увидел фотографии людей в скромных позолоченных рамках. Заметил на стене у входа большую политическую карту СССР с пометками в виде красных флажков. В воздухе кабинета витал запах кофе и табачного дыма. Леша Соколовский восседал спиной к занавешенному тюлевой шторой окну. В громоздком кресле за массивным начальственным столом. На алых подлокотниках и на спинке его кресла блестела золотая вышивка. На полке у окна за Лешиной спиной я увидел глобус. Гипсовый бюст похожего на Карла Маркса мужчины и подставку с изготовленной в виде ружья бутылкой. На столешнице перед Лешей я заметил хрустальную пепельницу с 5 окурками и пустую кофейную чашку на белом блюдце. «Здравствуй, Дмитрий Иванович», — произнес Соколовский. «Рад, что ты заглянул. Я, признаться, уже сам подумывал навестить тебя». Леша взмахнул руками. На его перстне блеснул похожий на бриллиант камень. Я отметил, что Соколовский не привстал при моем появлении, напротив, он откинулся на спинку кресла. «Присаживайся, Дмитрий Иванович». Леша указал мне рукой на стул с деревянной спинкой, что стоял по другую от него сторону стола. Тот стул в кабинете Соколовского выглядел инородным элементом, словно его доставили сюда из другого помещения. Я присел, стул подо мной чуть слышно пискнул и заскрипел. Рома Кислый приблизился ко мне на шаг, замер справа от меня на расстоянии вытянутой руки. Он загородил от меня сразу два шкафа с книгами. «Вижу, Дмитрий Иванович, ты пришел ко мне с пустыми руками», — произнес Соколовский. Он покачал головой. «Без букета», — сказал я, — «но по делу». Соколовский усмехнулся. «Признаться, я думал, ты привезешь мне деньги», — сообщил он, — «которые присвоил твой младший брат. Мои деньги». В последней фразе Соколовский выделил интонацией слово «мои». Я улыбнулся и спросил. «Присвоил? Откуда такие мысли, Алексей Михайлович? С чего ты взял, что Вовчик тебя обокрал? Ой, не надо». Леша взмахнул рукой. Он посмотрел мне в лицо, указал на меня пальцем. Сказал. «Дмитрий Иванович, не приписывай мне тех слов, которые я не говорил. Я не называл твоего брата вором». Соколовский выдвинул ящик стола, медленно, будто намеренно не совершал в моем присутствии резкие движения, вынул оттуда пачку сигарет Marlboro и металлическую зажигалку, закурил. Он вновь откинулся на спинку кресла и сощурил глаза, смотрел на меня сквозь облако табачного дыма. «Дмитрий Иванович, ты наверняка слышал, что случилось в четверг на рынке», — сказал Леша. «Какие-то заезжие твари постреляли моих людей и обчистили сейф в моем рабочем кабинете, украли средства нашего городского союза кооператоров. Там были большие деньги, Дмитрий Иванович, очень большие, за которые я, как председатель союза, нес и несу ответственность». Соколовский затянулся табачным дымом, задержал дыхание, не спускал с меня глаз. Справа от меня переступил с ноги на ногу Рома Кислый. Под его тушей скрипнул накрытый ковром паркет. «Я ответственный человек, Дмитрий Иванович», — сказал Соколовский. «Я дорожу своей репутацией, поэтому все украденные из моего рабочего кабинета средства я, разумеется, уже вернул в кассу Союза. Взял их из собственных сбережений. А еще я залез в долги к друзьям и к знакомым. Тех налетчиков я бы обязательно нашел и спросил бы с них за все, но так уж получилось». Леша сделал паузу, склонился над столом и постучал сигаретой по краю пепельницы. «Так уж получилось, что менты, наша городская милиция вышла на этих тварей раньше меня», — сообщил он. «Признаю, они иногда неплохо работают, когда чувствуют запах наживы, а в этот раз куш был очень большой. Правда, менты всегда хорошо улавливают запах денег. Вот они и нашли тех залетных тварей раньше меня, выследили их, как те собаки-ищейки». Соколовский усмехнулся и пожал плечами, сказал: «Мне бы радоваться удачам наших ментов, но только вот какое дело, Дмитрий Иванович, случилась странная вещь. Менты нашли уже трупы тех тварей, что прикончили моих людей, обнаружили их в Зареченском, на острове, мертвыми, так они говорят. Случилось это на следующий день после ограбления на рынке, но менты не нашли мои деньги, как бы странно это ни прозвучало». Леша снова хохотнул и пояснил: «Они сказали, что денег рядом с трупами грабителей не было. Вот так вот, Дмитрий Иванович, такие дела». Соколовский взмахнул рукой, в воздухе перед ним закружили чешуйки сигаретного пепла. Я не сдержал ухмылку. Леша ткнул в мою сторону сигаретой и сказал: «Вижу, тебе это тоже показалось смешным, Дмитрий Иванович. Вот и меня слова ментов развеселили, потому что две сумки с деньгами — это не иголка в стогу сена. Затеряться они не могли без посторонней помощи, а я залез в большие долги после этого ограбления, как ты уже знаешь. Поэтому я бросил на поиски тех сумок все свои силы и кое-что выяснил». Леша выдохнул в потолок дым. «Кое-что очень любопытное», — сказал он. Соколовский вновь ткнул сигаретой в пепельницу. «Чаю не хочешь, Дмитрий Иванович?» — спросил он. «Или кофе, может, пиво или коньяк?» Я покачал головой, напомнил: «Что ты выяснил, Алексей Михайлович?» Соколовский шумно вздохнул. Он опустил взгляд, стряхнул с халата на своей груди то ли пепел, то ли частички перхоти. «Вот это я и хочу с тобой обсудить, Дмитрий Иванович», — сказал Леша. Он посмотрел на меня из-под бровей, будто бы с грустью и виновато. «Мои люди прошерстили поселок», — сказал Соколовский. «Они опросили там чуть ли не всех жителей и выяснили интересный момент. Несколько зареченских сказали одно и то же. Ночью, под утро, в поселок приезжал автомобиль. Он свернул с моста в сторону острова и меньше чем через час вернулся через мост обратно в город. Знаешь, Дмитрий Иванович, какую машину они видели?» Леша выдержал паузу, но я не порадовал его вопросом. «Ночью в Зареченский приезжал ВАЗ-2106, сообщил он, — красного цвета, такой же, на каком ездит капитан милиции Владимир Рыков, твой младший брат. Я лично поговорил с теми людьми. Правда, если желаешь, я назову тебе их имена и адреса. Они в один голос говорили мне, что видели в поселке ночью красную шестерку. Она ездила ночью на остров, где прятались те твари». Соколовский шумно выдохнул и произнес: «Дмитрий Иванович, ты скажешь, что это ничего не доказывает, и будешь прав. На красной шестерке у нас в городе ездит не только твой брат, но только он и его коллеги уже на утро чудесным образом узнали, где спрятались те залетные грабители. А действительно ли только утром менты раздобыли те сведения? Хороший вопрос, правда? Кто и зачем расстрелял тех преступников на острове?» Леша затушил в пепельнице сигарету, покачал головой. «Это сделали менты», — сказал он. «Больше некому. Тех залетных ублюдков искали только мы и милиция. Все. Больше они никого не интересовали. Мои люди получили указание только найти тех грабителей. Они бы не ослушались моего приказа, и уж точно не прикоснулись бы к моим деньгам. Но менты тех тварей нашли раньше нас. Молодцы, что еще сказать, умеют работать, когда захотят. Вот только, Соколовский покачал головой. Почему они не арестовали преступников? Спросил Леша. Я бы, разумеется, с теми поквитался. Потом, но если уж менты нашли их раньше меня, то зачем пристрелили? Не для того ли, чтобы замести все следы моих денег? Я понимаю, такие деньги вскружили бы голову кому угодно, не только твоему брату. Там была в разы большая сумма, чем я предлагал тебе, Дмитрий Иванович, за новую работу здесь, в городе. Соколовский откинулся на спинку кресла, пальцем потер камень на перстне. Ведь у меня есть связи и в милиции, Дмитрий Иванович, сказал Леша. Я давно сотрудничаю с ментами, у которых звезды на погонах покрупнее, чем у твоего брата. Правда, без этого сейчас никак. Поэтому я могу вернуть свои деньги не только обычным способом. Ведь понимаю, что с ментами так лучше не поступать. У меня есть вариант получить вполне законным путем похищенные из кассы Союза кооператоров деньги. Соколовский постучал пальцем по сигаретной пачке, тряхнул вторым подбородком. На действия ментов тоже есть управа, Дмитрий Иванович, заявил он. Закон в нашей стране один для всех. Как бы это странно ни звучало, я предоставлю своим ментам свидетелей. Те опишут им машину твоего брата. Я отправлю парней, и те просеют землю вокруг острова по песчинкам. Они наверняка найдут там ствол, из которого в пятницу завалили на острове грабителей. А на стволе найдутся и пальчики стрелка. Леша выразительно взглянул мне в глаза, спросил, чьими они окажутся, Дмитрий Иванович. Как ты считаешь, найдут там отпечатки пальцев капитана Владимира Рыкова, или пальчики его подельников, а может... Тот пистолет и вовсе сейчас лежит в багажнике машины твоего брата. Мне нужно только снять трубку и сообщить об этом куда следует, как положено честному советскому гражданину. Правда, я так бы и поступил, Дмитрий Иванович. В любом другом случае, Леша Соколовский взглянул на свои ладони, вытер их о халат на груди. Но капитан Рыков, сказал он, это твой брат. Я помню об этом, Дмитрий Иванович. Если я отправлю его за решетку, то наверняка испорчу наши с тобой дружеские и рабочие отношения. Не хочу этого, честное слово, я их очень ценю, правда. Поэтому я согласен на уступку. Ни для кого другого я бы на такое не пошел. Но тебя я уважаю, Дмитрий Иванович. Предлагаю, убеди своего брата, чтобы он вернул мне деньги. Или, он замолчал, вновь сощурил глаза. Мне показалось, что круги под Лешиными глазами стали темнее. Или что? Спросил я. Справа от меня вновь скрипнул паркетом Рома Кислый. Я заметил, как Леша положил правую руку на край не полностью задвинутого в стол ящика. «Я понимаю, что семья, — сказал Соколовский, — это очень важно, для всех, не только для тебя. Поэтому я помогу тебе, Дмитрий Иванович, как твой друг, и просто, как хороший человек. Хочу, чтобы ты отработал те деньги, которые присвоил твой младший брат. В конце концов, это всего лишь деньги». Если желаешь, подели их с братом, оставите их себе, как плату за услугу, за ту самую услугу, в которой ты мне недавно отказал. Последнюю фразу Леша произнес тихим голосом, словно опасался, наш разговор подслушают. Соколовский смотрел мне в глаза, я не отводил взгляд, прислушивался к сопению стоявшего рядом со мной Кислого. «Слушаю тебя, Алексей Михайлович», — сказал я, — «что тебе нужно, и что конкретно ты предлагаешь?» «Говори прямо, без намеков». Леша взглянул на свой перстень. «Ну без намеков, так без намеков», — сказал он. Соколовский вновь уперся взглядом в мою переносицу. «Мои деньги находятся у твоего брата, Дмитрий Иванович», — заявил он. «Я это точно знаю. Спор на эту тему считаю напрасной тратой времени. Никакого ущерба для своей репутации в этом обстоятельстве я не вижу. Потому что твой брат взял их не у меня. Считаю, что сейчас он лишь хранит их, как улику, временно, но деньги есть деньги, они мои, терять их я не намерен, но, Леша оттопырил вверх слегка изогнутый указательный палец, сейчас я предлагаю эти деньги тебе, Дмитрий Иванович, сказал он, как плату за работу, работу назначу тебе сложную и срочную, срок ее исполнения, как я уже говорил, до середины августа, однако и оплата за нее соответствующая, правда, а в качестве премиальных я тебе обещаю, что ни один из зареченских не вспомнит о ночном визите твоего брата в поселок. Соколовских опустил палец, направил его на Кислого. Продолжил все так же тихо. Рома побеседует со свидетелями. Роман Андреевич бывает очень убедителен. Все зареченские забудут, что видели в пятницу ночью красную шестерку. Гарантирую это. Мои ребята пошарят на острове и найдут тот самый пистолет, из которого вальнули грабителей. Отдам его тебе. Тогда вопросов к твоему брату в будущем точно не возникнет. Ни у меня, ни у ментов, ни у кого. Леша провел ладонью по своей голове, словно проверил целостность косого пробора в прическе. «Как тебе мое предложение, Дмитрий Иванович?» – спросил он. «Пока я его не услышал, Алексей Михайлович», – ответил я, скрестил на груди руки, видел сквозь тюлевую занавеску в окне, как за спиной Соколовского покачивались на ветру ветви яблони. «Оплата – это замечательно», – сказал я, «но я не оценил твою щедрость или жадность, потому что ты не озвучил главное». «Что за работа? Мне нужна конкретика, Алексей Михайлович. Срок я услышал. Пока не понимаю, большой он или короткий, потому что нет всей информации. Четко поставь задачу, назови имя, только тогда поговорим с тобой об оплате». Леша улыбнулся, раскинул руки, будто захотел меня обнять. «Вот это уже деловой разговор», — произнес он. Соколовский сунул руку в ящик стола, медленно вынул оттуда большой чистый конверт без марок, сдвинул чуть в сторону пепельницу, положил конверт на стол и подтолкнул его ко мне. Я накрыл конверт ладонью, не позволил ему соскользнуть на пол, вынул из него черно-белую фотографию. На фото я увидел мужчину в отлично пошитом темном костюме, худощавого, почти лысого. Тот стоял около светлого автомобиля ГАЗ-24 «Волга». Выглядел он серьезным, слегка усталым. Я поднял глаза на Соколовского. «Это Зинченко», — сказал Леша. «Лев Олегович, директор Нижнерыбинского металлургического завода, того самого, рядом с которым проживает твой младший брат. Живет Лев Олегович на моей улице, в доме номер 4. У него на участке новый коричневый забор. Ты наверняка видел этот забор, когда ехал сюда. Зинченко женат. Его дети сейчас живут в Ленинграде. Есть любовница». Соколовский достал из ящика небольшой блокнот, пролистнул его, вырвал страницу, протянул этот листок мне. Я взглянул на бумагу, уронил ее на конверт. «Это координаты любовницы», — пояснил Леша. «Живет одна, работает на заводе». Соколовский потер камень на перстне и тут же взмахнул кистями рук. «Вот и все», — сказал он. «Зинченко в июне вернулся из отпуска. Насколько я знаю, ехать пока никуда не собирается. Поэтому его нужно сработать здесь, в Нижнерыбинске. За это я плачу очень щедро, Дмитрий Иванович. Обещаю, что больше я к тебе с подобной просьбой не обращусь. Все следующие заказы будут строго за пределами нашего города. Но сейчас...» Леша придвинул к себе пачку Marlboro, сунул в рот сигарету, чиркнул зажигалкой, сделал глубокую затяжку, выпустил струю дыма в сторону висевшей на стене карты Советского Союза. «Так уж сложилась ситуация, Дмитрий Иванович», — сообщил Соколовский. «Я уважаю твои принципы и поддерживаю твое нежелание работать в Нижнерыбинске. Но Зинченко — это особый случай. Правда, я не могу ждать. Тут уж либо я, либо он. На кон поставлена моя репутация. Она важнее денег, Дмитрий Иванович. Даже таких больших, какие хранит твой брат». Леша сощурил правый глаз, поднес сигарету к губам, затянулся, задержал дыхание, выпустил дым через нос. Он не спускал с меня глаз, смотрел на меня сквозь повисшую над столом дымовую завесу. Я снова взглянул на фотографию директора Нижнерыбинского металлургического завода. Вспомнил. В прошлой жизни я видел этого мужчину с десяток раз, но лично с ним так и не познакомился. «Понятно», — сказал я. Спрятал фотографию Зинченко и страницу из блокнота в конверт, положил конверт на край стола, взглянул на ветви яблони за окном, усмехнулся и покачал головой. Повторил. «Теперь понимаю». Соколовский ткнул сигаретой в пепельницу, в воздухе над столом закружили светло-серые чешуйки. «Вот тебе и конкретика, Дмитрий Иванович», — сказал Леша. «Что скажешь? С Васей Седым ты управился быстро и умело. На этот раз мне нужно, чтобы с Зинченко тоже произошел несчастный случай. Такой, чтобы ни одна собака заподозрила убийство. Сгодится и самоубийство. Но это уже на твое усмотрение. Лишь бы меня с этим событием ничего не связывало». Соколовский кашлянул, нервно затушил сигарету, стряхнул со своих пальцев пепел. «Если тебе для этого дела понадобится моя помощь», — сказал он, — «обращайся, либо напрямую ко мне, только не по телефону, либо к Роману Андреевичу. Леша кивнул головой, указал на Кислого. Рома Кислый переступил с ноги на ногу, посмотрел на меня сверху вниз. Я показал рукой на пачку Марлбора, сказал: «Угости сигаретой, Алексей Михайлович». Соколовский подтолкнул пачку в мою сторону. Я привстал со стула, левой рукой вынул сигарету и повертел ее между пальцев. Правой рукой я придвинул к себе хрустальную пепельницу. «Зажигалку», — произнес я. Посмотрел при этом не на Соколовского, взглянул на лицо Ромы Кислого. Стиснул в руке край пепельницы, выпрямился. Без замаха ударил пепельницей Кислого в прикрытый вторым подбородком кадык. В воздух взметнулось облако сигаретного пепла. Кислый крякнул, схватился за горло. Я снова махнул рукой, разжал пальцы, метнул пепельницу в голову Соколовскому. Рукой оперся о столешницу, прыгнул. Увидел, как хрустальный снаряд угодил Леше в лоб. Соколовский дернулся, шумно выдохнул. Его голова ударилась затылком о спинку кресла. Пепельница отскочила от нее, но упала она на пол уже после того, как я перепрыгнул через стол. Я схватил Соколовского за руку, за ту самую, которой он все же вынул из ящика стола пистолет, отобрал у Леши оружие. Пальцем я сдвинул на Лешином ПМ флажок предохранителя, повернулся к хрипевшему Кислому, направил ствол пистолета на его грудь и выстрелил Кислому в сердце. Глава 10. Выстрел из пистолета Макарова прозвучал в кабинете Леши Соколовского непривычно громко. Рома Кислый посмотрел мне в лицо. В его взгляде я заметил обиду. Взгляд Кислого помутился. Ромины ноги подогнулись. Кислый обмяк и повалился на пол. После выстрела из ПМ звук его падения громким мне не показался. Я схватил сидевшего в кресле Соколовского за волосы. Поднес к его виску ствол пистолета. Увидел, как из рассечения на Лешином лбу выступила капля крови и скользнула между бровями к переносице. Я наклонился к Лешиному уху и сказал: «Сиди спокойно, Соколовский, расслабься. Сегодня я пришел не по твою душу». Окинул взглядом комнату, отметил, что к запаху витавшего в кабинете табачного дыма добавился кисловатый запашок сгоревшего пороха. Увидел, что над письменным столом кружил сигаретный пепел. Заметил, что пепельница укатилась под стол. Окурки замерли на столешнице, два угодили в кофейную чашку. Упал на ковер и конверт с фотографией директора Нижнерыбинского металлургического завода. Он сейчас лежал на полу рядом с лужицей крови, которая уже появилась около тела Ромы Кислого. «Сколько человек в доме?» – спросил я. «Один около ворот. Сколько еще?» – прикоснулся стволом к Лешиному виску. «Двое», – сказал Соколовский. Он дернул головой, но я за волосы удержал ее около пистолета. Капля крови пробежала по Лешиному лицу. Следом за ней скользнула еще одна. Из раны на лбу Соколовского тут же выглянула третья. Облако из пепла улеглось на столешницу и на ковер. С десяток чешуек приземлились на Лешин халат. Соколовский замер, чуть запрокинув голову. На его шее, под дулом пистолета, вздрагивала жилка. Я выпустил из руки Лешины волосы. Сдвинул большим пальцем предохранитель. Заметил, что Соколовский вздрогнул. «Не нервничай, Леша», — сказал я. «И людям своим скажи, что все в порядке, когда они сюда явятся». Я убрал пистолет за спину, сунул его за пояс, стряхнул с рукавов рубашки пепел, отошел к окну. Леша развернул кресло. Я взглянул на его окровавленное лицо, сказал: «У тебя здесь есть аптечка?» Соколовский мазнул рукой по подбородку, посмотрел на свою ладонь, там остался кровавый след. «Ты с ума сошел, Рыков?» – спросил он, вскинул на меня глаза. «Понимаешь, что я с тобой сделаю?» — сказал Соколовский. «С твоим братом-ментом тоже. Ты будешь сидеть тихо и молчать в тряпочку, Алексей Михайлович», — заявил я. «Залатаешь царапину на своем лбу, когда выпроводишь отсюда своих людей. Затем выслушаешь меня и сделаешь все то, что я тебе скажу». Я убрал руки за спину, кивнул, указал на дверь, из-за которой уже доносился грохот шагов. В кабинет, словно по моей команде, вломились двое молодых мужчин. Привратника с ними не было, они замерли у порога, сощурились от яркого света, что светило им в лица из окна, взглянули на Соколовского, посмотрели на меня, скрестили свои взгляды на спине мертвого Ромы Кислого. Я не увидел у них в руках оружия, а их кулаки меня не впечатлили. Заметил, как нахмурил брови Соколовский. «Пошли вон отсюда», — рявкнул Леша. Мужчины дернулись. «Но, вон отсюда», — повторно крикнул Соколовский. Он вскинул руку, испачканными в крови пальцами указал на дверь, и уже спокойно добавил: «Я позвоню, когда понадобитесь». Что непонятного? Закройте дверь. Мужчины синхронно кивнули головами. Конечно, Алексей Михайлович, произнес тот, что уже подавал голос. Парочка попятилась к выходу. Они столкнулись плечами в дверном проеме. Все же протиснулись в коридор, мазнули по кабинету любопытными взглядами. Захлопнули дверь. Леша вынул из кармана носовой платок, размазал по лицу кровавые капли, прижал платок к рассечению на лбу. Он опустил глаза на Рому Кислого и тут же посмотрел на меня. Я прошел мимо стола, взял за спинку стул и оттащил его ближе к окну. Установил его рядом с креслом Соколовского, в шаге от головы Кислого. «Чего ты хочешь?» – спросил Леша. Он смотрел на меня из-под бровей, прижимал к голове платок. Взъерошенные волосы на его голове топорщились в стороны, больше не прикрывали залысины. Камень на персте ярко блестел. «Хочу, чтобы ты знал, Алексей Михайлович, я больше не выполняю заказы частников. С этим я завязал. Я теперь снова работаю на государство, понимаешь? Так что разбирайся со своим Зинченко самостоятельно». Я заметил на рукаве своей рубашки каплю крови. Вздохнул, сообщил. «К тебе, Алексей Михайлович, я сегодня пришел по делу. Вот по этому делу». Показал рукой на тело Кислого, расстегнул на рукаве пуговицу, аккуратно подвернул испачканную кровью манжету. То же самое проделал и на втором рукаве. «Найдешь себе другого телохранителя, Алексей Михайлович», — сказал я. «Роману Андреевичу Ильину, которого еще называли Ромой Кислым, вынесен смертный приговор. Я только что привел его в исполнение. Понимаешь?» Соколовский скривил губы, посмотрел на затылок Кислого, перевел взгляд на мое лицо. «Приговор?» — сказал он. «Какой еще приговор? Кто его вынес?» Я пожал плечами, ответил. «Этого я тебе, Алексей Михайлович, не скажу. Знай только, что Роман Ильин виновен в изнасиловании 3 несовершеннолетних девиц, одну из которых, 17-летнюю Оксану Поликарпову, он задушил. Случилось это 13 апреля этого года. Ты выбрал себе в телохранители не того человека, Алексей Михайлович, за что только что и пострадал». Я указал рукой на лоб Соколовского и заявил: «Ничего личного, так уж вышло, я только выполнил свою работу». Леша хмыкнул, пробежался взглядом по столешнице, но пачку с сигаретами там не нашел. «Как уже говорил», — сказал я, — «к тебе, Алексей Михайлович, у меня тоже есть дело, точнее, не у меня, а у той организации, которую я представляю, но услышишь ты о нем от меня». Соколовский сунул руку в ящик стола, вынул оттуда новую пачку сигарет, распечатал ее, закупил. «Что за организация?» – спросил он. «Ее официальное название тебе, Алексей Михайлович, ни о чем не скажет», – ответил я. «Но в народе и в твоей среде ее называют «Белая стрела». Слышала такой?» Соколовский мотнул головой, сказал: «Нет, не слышал». Леша выдохнул в сторону двери табачный дым. «Мы правительственная организация», — сообщил я, — «созданная в преддверии предстоящего сокращения, а потом и отмены смертной казни в нашей стране. Уже со следующего года все меньше смертных приговоров будут приводить в исполнение, а ближе к 2000 году таких упырей, как Рома Кислый, согласно Венской конвенции, и вовсе перестанут расстреливать. Государству придется расходовать средства на пожизненное содержание таких преступников в тюрьмах, а это накладно». Я пожал плечами, указал пальцем в потолок. «Там, на самом верху», — сказал я, — «принято решение, что теперь над подобными нелюдями суда не будет. Приговор им выносят за пределами стен суда. Происходит это без обычных проволочек. Затем такие специалисты, как я, приводят этот приговор в исполнение. Понимаешь, к ним приходит не милиция. К ним являются люди, хорошо обученные убивать. Как именно это происходит, ты, Алексей Михайлович, только что сам увидел. Роман Ильин понес наказание за убийство Оксаны Поликарповой. Все». Я развел руками, сообщил: «Я намеренно убил Рому Кислого здесь и сейчас, чтобы ты, Алексей Михайлович, отнесся серьезно к моей просьбе». Роман Ильин познакомился со своей будущей жертвой на молодежной дискотеке в парке «Пионер». Там он заманил девицу к себе в машину. Что произошло дальше, я тебе уже рассказал. Добавлю только, что тело несовершеннолетней Оксаны Поликарповой твой бывший телохранитель зарыл у посадки рядом с Лисьей балкой. Там, где вы год назад хоронили Зареченских. Помнишь? Рука Соколовского дернулась. В воздухе кабинета вновь закружили крупинки пепла. Леша затянулся дымом, задержал дыхание, будто успокаивался. «Нашей организации в настоящий момент нет дела до бандитских разборок», — сказал я, вы прекрасно справляетесь с сокращением своего поголовья и без нашей помощи, поэтому мы временно не замечаем ваши правонарушения, за исключением тех случаев, когда от ваших действий гибнут обычные люди, такие, как Оксана Поликарпова. Приговор у нас только один, Алексей Михайлович, смерть. Поэтому постарайся, чтобы в будущем твои дела не задевали рядовых граждан, и следи за своими подручными. Соколовский хмыкнул. Он стряхнул с сигареты пепел себе под ноги, на ковер. Алексей Михайлович, ты несешь ответственность за своих людей, как руководитель. Понимаешь, расхлебывать неприятности после их выходок придется именно тебе, как в случае с Ромой Кислым. А как ты хотел, раз уж Роман Андреевич Ильин был твоим подчиненным, то часть вины за его преступление лежит на тебе. На смертный приговор эта вина не тянет. Пока. Но тело девчонки нужно найти и вернуть родителям для захоронения на кладбище. Это и есть мое дело к тебе, Алексей Михайлович. Я вынул из-за пояса пистолет, указал стволом на Соколовского. Леша замер в кресле, лишь дымилась сигарета у него в руке. Срок выполнения этого дела. До пятницы, сказал я. Передернул затвор, патрон выпрыгнул из пистолета и упал на ковер, замер по соседству с окурком. Леша развел руками. «Как я ее найду?» – спросил он. «Это твоя проблема, Алексей Михайлович». Но Кислый не в одиночку хоронил ту девицу. «Подумай, кто ему помогал. Расспроси своих людей. До ночи с четверга на пятницу у тебя еще полно времени. Найдете тело девчонки. И там уже решай сам. Либо передай его своим друзьям из милиции, либо перезахорони тело и сообщи мне его новое местонахождение». Дальше я разберусь, но только помни, если ты не справишься, то в пятницу утром около Лисьей балки будут рыскать милиционеры. Я взмахнул пистолетом, сказал, милиционеры работают хорошо не только при запахе наживы, как ты говорил, у них тоже есть семьи. Они понимают, что значит потерять ребенка. В поисках тела Оксаны Поликарповой они перепашут всю балку и всю посадку около нее. Особенно, если поступит такое указание сверху, они найдут не только девчонку, как ты понимаешь, и тогда у тебя станет несравнимо больше причин для волнения, чем сейчас. Поэтому отнесись к этому делу серьезно, Алексей Михайлович. Я снова передернул затвор, затем проделал это еще 5 раз, патроны из ПМ разлетелись по кабинету. Соколовский снова вздрогнул, взглянул на тот патрон, который замер в луже крови около тела Кислого, поднял на меня глаза. Соколовский наблюдал за тем, как я вынул из кармана джинсов носовой платок и тщательно протер им пистолет. Леша затянулся табачным дымом. Я положил ПМ на столешницу рядом с кофейной чашкой. Леша коснулся разряженного пистолета взглядом. «Вот и все, Алексей Михайлович», — сказал я. «Других дел у меня к тебе пока нет». Встал со стула, тут же добавил. «И да заканчивай эту комедию с похищением денег и с наездами на моего младшего брата. Это лично я тебе советую». Та троица преступников из Белгородской области была под колпаком у нашей организации. Там, в поселке Зареченский, в доме на острове, в ночь с четверга на пятницу находился наш наблюдатель. Убедиться в этом несложно. На чердаке дома остались следы от его пребывания. Наш человек видел и красную шестерку, что приезжала на остров под утро, и тебя, и Рому Кислого. Я улыбнулся. Я только все хотел спросить, Алексей Михайлович. Почему в гастролеров выстрелили 7 раз? Почему зажали 8-й патрон? Или на этот патрон у тебя были другие планы? Примерно 5 секунд мы с Лешей смотрели друг другу в глаза. Затем Соколовский дернул плечом. В магазине оставалось только 7 патронов, сказал он. 8-й выстрел был пристрелочным. Я израсходовал его на пустыре около моста в город. Я кивнул головой. Ясно. Тогда прими бесплатный совет, Алексей Михайлович. Не трогай пока Зинченко. Повремени с этим до сентября, а там, глядишь, он и сам исчезнет с твоего горизонта. В Москве назревают интересные события. Скажу тебе по секрету, Советский Союз доживает последние месяцы, если не дни. Скоро министерства СССР отойдут от реального управления. Ельцин повсюду продвинет своих людей, в том числе и на директорское кресло нашего металлургического завода. Понимаешь? Соколовский сощурился, смотрел на меня, у него перед лицом извивалась в воздухе струйка серого табачного дыма. «Иногда полезно просто посидеть у реки, Алексей Михайлович», — сказал я, — «и тогда ты увидишь, как по ней проплывет тело твоего поверженного врага». Мысленно я добавил, «если сам до этого доживешь». Я шагнул в направлении двери и заявил, «жду от тебя известия о местонахождении тела убитой девчонки, Алексей Михайлович». Найди его. Жду отчет о твоих успехах до вечера четверга. Время на поиски истечет в ночь с четверга на пятницу. Ровно в полночь, как в сказке про Золушку. Леша махнул рукой, блеснул камень на его перстне. Я понял тебя, Дмитрий Иванович, тихо сказал Соколовский. Я все решу. Что мне делать с этим? Он показал сигаретой на тело Романа Ильина. Я наклонился, прикоснулся двумя пальцами к шее Кислого. Пульс на ней не обнаружил. «Теперь это твоя проблема, Алексей Михайлович», — сказал я. «Разберись сам, ты в таких делах опытен. Не мне тебя учить. Знаю только, что в земле около Лисьей балки еще полны места». Я вышел из кабинета Соколовского. Прошел по этажу до лестницы, рядом с которой на кожаном диване сидели мужчины, прибегавшие в Лешин кабинет на звук выстрела. Они проводили меня взглядами, но с дивана не встали. Я без помех спустился на первый этаж особняка, вышел на улицу, где у входа в дом одиноко стояла моя копейка. Не задержал меня и хмурый привратник. Он, опять же, вручную, распахнул перед капотом моей машины створки ворот. Я выехал на шоссе и повернул в направлении своего дома. По пути домой я взглянул на тот самый забор, о котором мне рассказывал Соколовский. Подумал, а ведь в прошлый раз Димка, похоже, все же убил Зинченко. Дома я первым делом прошел к столу в комнате и открыл блокнот. Пролистнул его до абзаца, начинавшегося со слов. Роман Андреевич Ильин, Рома Кислый, 13 апреля 1991 года убил в городе Нижнерыбинск Оксану Поликарпову, 17 лет, 1 мая 1992 года. Я посмотрел на имена и фамилии двух других девиц, в известном мне прошлом ставших жертвами Ромы Кислого. Отметил, что до абзаца с перечислением преступления Ильина я добрался вне очереди. Подумал, лучше раньше, чем никогда. Перечеркнул абзац двумя почти параллельными косыми линиями. Закрыл блокнот и бросил его поверх двух других. Снял рубашку, взглянул на испачканную кровью манжету. Вспомнил, как неоднократно описывал в своих романах способы быстро и без особых усилий убрать кровь с одежды. В моих книгах герои к этим способам прибегали неоднократно, потому что не чурались крови преступников. В моих романах они терли кровавые пятна на своих одеждах хозяйственным мылом под холодной водой, использовали соль, лимонный сок, белый уксус и перекись водорода. Я сообразил, лимонного сока у меня сейчас дома не было, а вот прочие способы вполне годились. Я решил, что испробую их на практике, но сделаю это чуть позже. Бросил рубашку на кресло, прошел в прихожую, остановился напротив зеркала, потрогал пальцем шрам вмятину у себя под ключицей. Поднял глаза, увидел точно такое же белое пятно и под ключицей отражавшегося в зеркале Димки. Димкин взгляд показался мне спокойным, слегка уставшим. Привычной иронии в глазах старшего брата я сейчас не заметил. Сколько ни пытался, но так и не вспомнил о том, чтобы Димка тогда разговаривал со мной о пропавших деньгах Леши Соколовского. Мне тогда казалось, что старший брат и вовсе не знал о той моей проблеме. Я не обратился к нему за помощью, а он мне помощь не предложил. Я посмотрел Димке в глаза и сказал: «Значит, ты поверил тогда Соколовскому, ты поверил, что это я украл Лешины деньги. Как же так, брат, почему ты просто со мной не поговорил? Ведь у меня не было от тебя тайн, я бы тебе все честно рассказал. Разве ты не знал об этом? Почему ты не заехал ко мне после того разговора с Соколовским? Ведь у тебя же он тоже состоялся, я в этом не сомневаюсь. И ты поверил Лешиным словам, ведь так, брат, ты поверил в то, что я вор, ведь так, иначе бы ты, брат, не убил Зинченко». Я протянул руку к зеркалу, Димкино отражение сделало то же самое. Я прижал ладонь к ладони брата, но почувствовал лишь холод стеклянной поверхности. «Мы мало с тобой, брат, общались тогда, у тебя появились тайны, которые ты от меня скрывал, теперь я это точно знаю, а мне скрывать было нечего». Тем более от родного брата, от тебя, Димка. Неужели ты думал, что я не рассказал бы тебе о деньгах, если бы действительно тогда их прикарманил? Или ты решил, что я тебе солгу, потому и не расспросил меня? Тебе проще было рассчитаться с Соколовским, чем поверить моим словам. Почему, Димка? Я правда, не понимаю. Я покачал головой, Димка в зеркале сделал то же самое. Этот его жест походил на просьбу о прощении. Я не злюсь на тебя, брат, сказал я, честное слово, ты не поверил в мою невиновность, но ты меня защищал. Спасибо, Димка. Увидел, что мой старший брат в зеркале ухмыльнулся, невесело, будто скептически. Ты выполнил условия Леши Соколовского, сказал я, те самые, которые он озвучил мне сегодня. Директор металлургического завода умер в субботу 3 августа. Утонул. Несчастный случай. Женька Бакаев говорил, что ничего криминального в той смерти не обнаружили. Все случилось, как и хотел Соколовский. Да и Лешиных денег я не брал. Он это прекрасно знал. Понимаешь? Получается, что у Соколовского тогда не было причины для моего устранения. Димка в зеркале вскинул брови. Раньше я за ним такой привычки не замечал. Но на меня покушались уже в понедельник, 5 числа, произнес я. Пожал плечами, Димка отреагировал на мои слова тем же жестом. Я помассировал тонкую белую полосу шрама между средним и указательным пальцем на своей руке. Димка так делал время от времени. Сделал он это и сейчас. Не вижу в этом никакой логики, сказал я. К тому времени у Лешика мне уже не было никаких претензий. Даже официально. Он ведь устроил всю эту подставу с деньгами только ради тебя, Димка. Чтобы ты убил Зинченко. Разве не так? Не удивлюсь, если окажется. Он сам вызвал из Белгородской области ту троицу. Разыграл целую пьесу, чтобы только ты, брат, выполнил его задание. Директор завода умер. Деньги остались у Соколовского. Так какого черта в меня стреляли? Глава 11. Вечером я все же постирал рубашку. Лайфхак с использованием холодной воды и хозяйственного мыла не принес желанного результата. Сколько я не тер манжету под проточной холодной водой, но пятно так и не исчезло. Перешел к другому способу. К тому, который герои моих детективов использовали чаще всего, на который расходовалось больше времени. Я минут 5 втирал в пятно обычную поваренную соль, пока на ткани манжеты не появилась соленая кашица. Рецепт требовал, чтобы та кашица пролежала на пятне не менее часа. На это время я вернулся в комнату, завалился на диван под торшером и открыл новый Лизин роман. Усмехнулся. Поймал себя на том, что мне действительно интересно, в какую историю на этот раз попадет Лизина кукла Барби. Название нового произведения моей племянницы звучало многообещающе. Барби, охотница на дракона. Я на десяток секунд задумался, нужна ли перед словом охотница запятая, или туда напрашивалась тире, но затем махнул рукой, признал за Лизой право на писательский произвол. Пролистнул страницы, убедился, что Лиза выдержала прежний объем произведения, исписала всю тетрадь, прочел первые строки. Папа и мама подарили Барби на день рождения большое и блестящее охотничье ружье, многообещающее начало, пробормотал я, мне уже нравится. Барби забросила ружье на плечо и посмотрела вслед улетающему ужасному дракону. Я опустил взгляд на последние строки Лизиного романа, на них красовалось составленное из больших печатных букв слово «конец». Моргнул, спросил вслух, куда это он полетел, какого черта, стреляй уже. Я посмотрел на стену комнаты, где чуть вздрагивали тени от бахромы, украшавшей абажур торшера. На мгновение мне показалось, что там я увидел улетающего дракона. Тут же сощурил глаза, будто целил в дракона из охотничьего ружья. Но не из той вертикалки ИШ-27, что лежала у меня в гараже, из мощного и блестящего ружья, полученного Барби от родителей. Усмехнулся, закрыл тетрадь и положил ее на тумбочку. Взглянул на часы и убедился, что час давно прошел. Поплелся в ванную комнату, где уже хорошо просолилась манжета белой рубашки. Но в прихожей я вдруг замер. Посмотрел на Димкин силуэт в зеркале, увидел позади него освещенную светом из торшера комнату и темный прямоугольник окна, на улице уже стемнело.